Глава 30. Циклон Б и революционер Джонс. «Наши воспоминания сотканы из тьмы и света», открывает князь Феликс Юсупов. Он станет нашим героем несколько позже. 21 главу мемуаров, который начинается сбивчивый рассказ об убийстве Григория Распутина. В этой истории куда больше темных пятен, нежели светлых откровений. В ней больше пересуд и гипотез, чем реальных фактов. И единственная непреложность тут – это убойная сила цианида калия, соли синильной кислоты. Такая страшная сила, что даже, казалось бы, ожесточенные убийцы не всегда решались прибегнуть к ней. Цианид – самый быстродействующий из всех ядов. Он – король отравлений. Именно поэтому и привлекал издавна отравителей и самоубийц. Жертвы умирают не мгновенно, вопреки праздным утверждениям, а просто очень быстро, в какие-то минуты. Противоядия существуют, но практически не помогают. Ведь давать их нужно тут же, без промедления. Кто сумеет это так стремительно сделать? Токсичность сумасшедшая. В воде цианистый калий даже более ядовит, чем циановодород, то есть его соответствующая кислота. Она представляет собой бесцветную жидкость, летучую, с легким запахом горького миндаля. Вдыхание даже следовых ее количеств может вызвать летальный исход. Растворяясь в воде, циановодород образует слабокислую среду. Вот почему, как бы подчеркивая его кислотную природу, яд называют синильной кислотой. Есть еще одно название, закрепившееся за ним – прусская кислота. Такова дань памяти о шведском химике Карле Вильгельме Шейле. Он родился на территории Германии, принадлежавшей тогда шведской короне, который в конце XVIII века впервые получил это вещество. В 1782 году он нагревал ферроцианид железа, берлинскую лазурь, с серной кислотой. Химика-самоучку, сына пивовара, Шейле по праву считают одним из самых выдающихся экспериментаторов человечества. Первооткрыватель кислорода, сероводорода, глицерина и нескольких химических элементов, он, подобно алхимикам Средневековья, имел обыкновение самолично пробовать на вкус и на запах свои изобретения. Накануне его свадьбы 21 мая 1786 года невеста Шейле пришла к нему в лабораторию, чтобы повести суженого к венцу, и нашла жениха мертвым. Ученый, произведший впервые цианид калия, вероятно, не учел разрушительного потенциала сделанного им открытия. Впрочем, ранее Шейле неоднократно работал с соединениями ртути и мышьяка. Нам уже не понять, какой яд его доконал. Сегодня мировая химическая промышленность выпускает столько синильной кислоты, что ею легко можно одновременно уничтожить все население Земли. Каждый год около 1,5 миллиона тонн. К счастью, этот токсин идет на бытовые нужды, производство красок, моющих и чистящих средств, изготовление косметики и на фармакологию. Циановодород, цианид натрия и калия имеют огромное значение для промышленности. Так цианид натрия применяется в горно-рудном деле, а циановодород идет на производство полимера нейлона и прозрачных пластмасс. Используется он и для обогащения кормов для животных и птиц, что, понятное дело, вовсе не мешает цианиду быть классическим орудием отравителей и самоубийц. Заметки на полях. Осень в штате Иллинойс в 1982 году была теплой. Но 12-летняя Мэри Келлерман из городка Элк-Гроув-Виллидж все равно умудрилась где-то простыть. Начался насморк, запершило в горле. Девочка пожаловалась на недомогание родителям, и те дали ей капсулу лекарства под названием Тайленол Экстра, купленного в ближайшем супермаркете. Через час мама заглянула к дочке и обнаружила ее без сознания на полу в ванной комнате. Мэри срочно отвезли в больницу, но было уже поздно. Врачам только оставалось констатировать смерть от обширного инсульта, и это в 12 лет. В тот же день скорую помощь вызывали в самых разных населенных пунктах штата Иллинойс, включая и Чикаго, главный город штата. Санитары находили больных, как правило, людей молодых и еще совсем недавно здоровых, в полубессознательном состоянии. Они задыхались, бились в судорогах. Эскулапы ставили диагноз инфаркт или инсульт. Прошло немного времени, и врачи поняли, что это отравление. Причем одним и тем же, казалось бы, безопасным, продающимся открыто медикаментом. 27-летний работник почтового ведомства Адам Джанус из города Арлингтон-Хайтс был доставлен в местный госпиталь, найденном у него в доме при смерти. Реанимация не помогла, и у молодого человека признали скоротечный инфаркт. Узнав о горе, младший брат Адама вместе со своей невестой поехал к Джанусу домой. Оба пребывали в жутком состоянии, и чтобы как-то прийти в себя, приняли по таблетке болеутоляющего средства Тайленол Экстра, флакон которого нашли на кухне. Прошло лишь несколько минут, и несчастные, как подрезанные, рухнули на пол. Скорая примчалась по уже хорошо знакомому медикам адресу, но и на этот раз было поздно. Молодые люди скончались, не приходя в сознание с интервалом в один день. Одна случайность – это только случайность. Три случайности к ряду – уже система. Доктор Томас Кин из северо-западной больницы заподозрил нечто уж очень неладное в цепочке смертей в семействе Джанус и обратился за консультацией в Центр исследований ядов Rocky Mountain. Этот центр отравления и наркотиков скалистых гор был основан в 1956 году педиатром Вайноном Кэмпбеллом в туалете педиатрического отделения госпиталя в Денвере. С тех пор это учреждение, прозванное «Ядовитым центром», превратилось в одну из наиболее передовых в США организаций, предоставляющих специализированные услуги в области токсикологии. Пробы крови погибших отправили на анализ, и стало ясно, что причина отравления – цианид. Причем все жертвы принимали перед смертью тайленол. Полицейские поспешили отправиться по назначенным врачами адресам и забрали флаконы с капсулами. И, о ужас, в некоторых из них, избирательно, не во всех, токсикологи обнаружили убойные дозы цианида калия. Как он туда попал? Как лекарство оказалось в аптеках и в магазинах? Концерн Джонсон и Джонсон, выпустивший смертоносные флаконы, остановил производство и отгрузку тайленола. Из продажи срочно изъяли более 30 миллионов упаковок подозрительного лекарства. Но было уже поздно. Ящик Пандоры широко распахнулся. Тайленол разошелся по стране и продолжал убивать. Тем более, что фабриканты медикамента, стремясь сохранить высокую марку компании, побоялись объявить публично, что на их заводе действует маньяк, каким-то образом вводящий смертельный яд в ампулу обычных лекарств. А жертвами тайленолового убийцы, так потом назвали преступника журналисты, становились все новые люди. Парадокс крылся в том, что отравления были без цели и совершенно бессистемными. После того, как пресса заговорила о серийном киллере, началась паника. Люди, у которых еще остались дома флаконы с тайленолом, не просто понесли пузырьки с лекарством в полицию, но и стали их выбрасывать на улицы. Это представляло дополнительную опасность для населения. Следователи логично заподозрили сотрудников компании Johnson & Johnson. Только они могли ввести в капсулы яд на одном из моментов производства. Но кто из многих тысяч работников предприятия мог быть убийцей? Ведь злодей не предъявлял никому никаких требований, не пытался связаться с компанией с целью, скажем, выкупа, шантажа. Руководство концерна пообещало вознаграждение в 100 тысяч долларов тому, кто предоставит хоть какую-то информацию о злоумышленнике. Тщетно. Полицейские решили тогда подойти с другого конца. Начали искать, каковы источники цианида. Тоже напрасное занятие. Вещество активно применялось в рудном деле для извлечения ценных металлов. Цианид использовался и при нанесении специальных покрытий на стальные изделия. Требовался он и в химической индустрии. Хищений на складах с цианидом тоже не обнаружилось. Правда, нашли двух подозрительных типов. Один из них, к тому же химик-любитель, Работал на складе, откуда лекарство отправлялось в два магазина, где из продажи конфисковали отравленные флаконы. В доме подозреваемого нашли книгу о применении ядов, пистолет и билет на самолет в Таиланд. Но разве это улики, достаточные для обвинения в серийных убийствах? Темного субъекта отправили за решетку только за незаконное хранение оружия. Другим подозрительным персонажем оказался профессиональный вымогатель, несколько лет назад уже безуспешно пытавшийся выбить из Johnson & Johnson $1 миллион. Шантажиста можно было обвинять в самых разных мошеннических деяниях, что в конце концов и было сделано. Но к цианиду в Тайленоле он никакого касательства не имел. Казалось бы, все хорошо, что хорошо кончается. За 2-3 года буря улеглась. Концерн начал выпускать популярное болеутоляющее средство в новой усовершенствованной упаковке. Как заявляли в Johnson & Johnson, теперь незаметный ввод в капсулы любых посторонних веществ был совершенно исключен. За считанные недели препарат, для рекламы которого фармацевты не жалели долларов, вновь стал лидером продаж. Так было до февраля 1986 года, когда в Нью-Йорке молодая Даяна Элсрад приняла две капсулы Тайленола Экстра из нового бронированного флакона и тут же скончалась от отравления цианидом. К счастью, ее жених воспользоваться услугами Johnson & Johnson не успел. Купил флакон с лекарством, открыл его для своей суженой и положил пузырек на полку. Потом в нем обнаружили еще 3 отравленных капсулы. Убийца, исхитрившийся заложить яд так, что ни упаковка флакона, ни сами капсулы не выглядели поврежденными, разместил убойный Тайленол в нескольких супермаркетах известной торговой сети Вулворт в штате Нью-Йорк. Полицейские сбились с ног, но преступника, обрекавшего людей на смерть с помощью защищенного Тайленола, тоже не нашли. Впрочем, помимо Johnson & Johnson, жертвой маньяков-отравителей стал и престиж другой крупнейшей американской компании, производящей медикаменты. Это Bristol Myers. Летом того же 1986 года ей пришлось изымать из продажи изготовляемый предприятиями Bristol Myers препарат под названием «Эксидрин Экстра», комбинированного лекарства, содержащего парацетамол, ацетилсалициловую кислоту и кофеин. В некоторых его капсулах тоже нашли цианидный след. Но он опять никуда не привел следователей. Цианиды есть в некоторых грибах, водорослях, насекомых. С давних пор в нашем рационе миндаль, шпинат, щавель. Там тоже цианиды. Есть они и в косточках ягод и фруктов, абрикоса, персика, вишни и, конечно, яблок. В 100 граммах измельченных яблочных косточек содержится 200 миллиграммов гликозида амигдалина, который в организме метаболизируется с образованием синильной кислоты. Наибольшее количество амигдалина содержится в горьком миндале, около 3%. Несколько меньше, до 2%, присутствует и в косточках абрикоса. Само ядовитое вещество находится в горьких сортах ореха. Оно с легкостью распадается при соответствующей температурной обработке на сахар и цианистый водород. Поэтому есть миндаль стоит только после его обжаривания, а детям вообще лучше не надо. Примерная доза, способная привести к смерти ребенка, 10 сырых косточек. Чтобы убить взрослого, их нужно более 50. Хотя, как мне кажется, надо очень постараться, чтобы отравиться косточками, скажем, абрикоса. Их надо разом съесть 2 сотни. Кто способен на такое? После же нескольких косточек чаще всего люди отделываются головокружением и рвотой. С таким же успехом можно провести ночь в замкнутом помещении с пышным букетом черемухи. В ней тоже содержится цианосодержащая органика. Тяжелая головная боль, и это как минимум, вам надолго обеспечено. Цианиды для многих растений – эффективная защита от вредителей. И безусловный чемпион по содержанию цианидов в растительном мире – это кассава или маниок. Во многих жарких странах она составляет основу питания местных жителей. Маниок съедобный – это клубнеплодное тропическое растение родом из Южной Америки. Во многих странах кассава, африканское название маниока, является главным продуктом питания. 500 000 000 человек на Земле едят маниок. В пищу идет похожий на картофелину корнеплод, который может достигать 8 см в диаметре и метра в длину. Его масса от 3 до 10 килограммов. В сыром виде корнеплоды очень ядовиты и употребляются только вареными или печеными. Из сырого маниока делают крупу, тапиоку, из которой варят кашу. А сушеный маниок перемалывают в муку. Из нее пекут тонкие лепешки, известные как хлеб из кассавы. Корень очищают от кожуры, обрабатывают на терке. Не менее 3 дней вымачивают его в воде. После этого высушивают на солнце и, наконец, превращают плод, богатый крахмалом, в муку. Такая пища сегодня популярна особенно в Африке. Некоторые жители потребляют в день более 0,5 килограмма кассавы. Как итог такого гурманства для бедных – болезнь под названием конзо. Среди ее симптомов наблюдаются паралич ног, головокружение, головная боль с речевыми затруднениями, рвота. Иногда недуг проходит за несколько дней и ночей, а порой делает человека инвалидом. Когда болезнь была впервые зафиксирована европейскими врачами на Черном континенте в 30-х годах прошлого столетия, медики решили, что причина ее в загадочной инфекции. Но в 80-е годы, изучая статистику заболеваний, произошедших в пораженных засухой районах, специалисты пришли к выводу, конза – болезнь, вызванная отравлением цианидами. Ведь в корне кассавы достаточно этого яда, чтобы убить 2-3 человек. Все зависит от того, как готовилась пища и в каком количестве она была съедена. В корне маниока есть линамарин – природное соединение цианидной группы. Свежий корнеплод содержит около 300 мг цианида на килограмм. Это летальная доза для человека. Поэтому корень очищают от кожуры, долго вымачивают, высушивают на солнце, трут. Вся обработка для того, чтобы уменьшить дозу отравы. Довести содержание цианида примерно до 50 мг на кило. Тогда кассаву можно есть без опаски, и то после горячего приготовления. Но в период затянувшейся засухи изголодавшееся население стран зоны Сахеля не ждет, пока съедобные корни станут совершенно безопасными и не мучат себя рассуждениями о высоком содержании в них линамарина. Отсюда и целые африканские деревни, пораженные конза. Причем от этой заразы чаще всего страдают мужчины. При приеме внутрь цианистый калий под влиянием кислоты желудочного сока освобождает синильную кислоту, которая быстро всасывается и парализует клеточное дыхание. В результате этого в организме быстро развивается так называемая тканевая гипоксия – недостаточное снабжение тканей кислородом, что проявляется удушьем, тяжелыми нарушениями работы сердца, судорогами, параличом. Тормозится каскад химических реакций, необходимых для жизненно важных процессов. Как следствие, жизнь очень быстро угасает. Кислород перестает использоваться. Именно поэтому симптом отравления – это сильно насыщенная кислородом, а значит ярко-красная венозная кровь. При вскрытии отравившихся обнаруживаются признаки, характерные для смерти от удушья. Ярко-красный, почти вишневый цвет трупных пятен, ушных раковин, губ, лица. Такой же оттенок имеют и внутренние органы, и от всех тканей исходит запах горького миндаля. Жертва отравления теряет сознание, падает в судорогах, изгибаясь дугой, но продолжает при этом дышать, пульс становится нитевидным. Пострадавший непроизвольно вскрикивает нечто невразумительное из-за внезапного судорожного сокращения мышц гортани, что вызывает закрытие голосовой щели. Большие дозы яда могут спровоцировать смерть за 3 минуты, но бывали случаи, когда жертвы, по неизъяснимым причинам, умирали на продолжении нескольких часов. Циановодород может появляться и при реакции сгорания. В минимальных дозах он присутствует в автомобильных выхлопных газах и в табачном дыму. В опасных концентрациях яд образуется при горении акриловых полимеров, которые имеются во многих пластмассах и тканях. Не случайно дым от большого пожара может вызвать отравление циановодородом. В начале прошлого века его применяли и при борьбе с крысами, тараканами, блохами, клопами. В замкнутом помещении закрывали наглухо двери и окна, затыкали щели и давали циановодород. Паразиты все, конечно, дохли, но несчастных случаев при этом случалось уйма. Не говоря уже о том, что яд абсорбировался паклей, ватой, матрасной набивкой и с опозданием давал о себе знать. В итоге от остаточных доз циановодорода нередко гибли люди. Заметки на полях. Циановодород можно применять в качестве боевого вещества. При соблюдении необходимых условий твердый цианид натрия хранится компактно и бесконечно долго. Потом смертоносный газ получается из исходного материала по потребности. Но в пылевых условиях, в бою, цианид, который легче воздуха, быстро рассеивается. Да и защититься от него не столь трудно с помощью противогаза. И тем не менее, в Международной конвенции о запрещении химического оружия, вступившей в силу 29 апреля 1997 года, и дополнивший Женевский протокол 1925 года о запрещении использования химического или биологического оружия, циановодород называется в ряду боевых отравляющих веществ, ОВ. Государства, поставившие свои подписи под этим документом, взяли на себя обязательство информировать о выпускающих это отравляющее вещество предприятиях соответствующие международные органы. Если же такие предприятия выпускают более 30 тонн циановодорода в день, они должны быть доступными для инспекций. Впрочем, как циановодород ни крути, все равно главное применение его не в промышленности и не в сельском хозяйстве, а в совершенно особой, страшной индустрии – индустрии смерти. После войны побежденная Германия не могла иметь собственные вооруженные силы. Поэтому было принято решение направить основные усилия на исследование средств массового поражения противника. Руководителем этих исследований был Фриц Габер. Его родители были польскими евреями-хасидами, который за 4 года до этого получил Нобелевскую премию. Формулировка Нобелевского комитета за синтез аммиака из составляющих его элементов. Он с 1911 года занимался секретными разработками в Институте Кайзера Вильгельма. Габер вместе с другими выдающимися немецкими химиками пробовал создать такой яд, который бы превзошел все тогда существующие. Во время Первой мировой войны Германия с подачи того же Габера активно применяла на фронтах хлор. После первого применения этого оружия массового поражения Клара, жена Габера, узнав из газет о причастности мужа к адскому изобретению, пустила себе пулю в лоб. Однако это отравляющее вещество было слишком тяжелым и медленным. После первых удачных атак 22 апреля 1915 года немецкая армия распылила 168 тонн сжиженного хлора в 5830 цилиндрах около бельгийского города Ипр. Союзники оснастили свои передовые части средствами химической защиты. Британские и французские солдаты успевали надевать противогазы, как только видели ползущее бело-желтое облако. Немецкие ученые учли этот недостаток и обратили внимание на синильную кислоту, на которую фронтовые химики возлагали большие надежды. Надо сказать, что прецеденты с ее применением уже были. Летом 1916 года французы распылили синильную кислоту во время битвы на Сомме. Точнее, союзники использовали артиллерийские снаряды, начиненные винсенитом. Так по месту, где это впервые произошло, назвали убойную смесь. Ее составили из синильной кислоты с хлорным оловом, треххлористым мышьяком и хлороформом. Химические снаряды с цианидом навели ужас на солдат Кайзера. Впрочем, ущерб был нанесен в большей степени моральный. Синильная кислота довольно быстро рассеялась, не успев образовать облака смертоносной концентрации. И тогда французы занялись утяжелением паров синильной кислоты. За дело взялся знаменитый химик Поль Лебо, ранее впервые получивший карбид бериллия при взаимодействии оксида бериллия с углем. Профессор предложил обволакивать пары синильной кислоты облаком тяжелого пара. Перспективы возникшего таким образом вещества были оценены весьма неоднозначно. Окончательный вердикт вынесло французское военное руководство в официальном документе от 1923 года. Действительно, использовать синильную кислоту удавалось только обволакивая ее облаком тяжелого пара. Причем очертания облака определяли опасную зону. Все же следует признать, что, несмотря на это ухищрение, достигнутые результаты были весьма слабыми. Цианид был очень востребованным в Германии времен Первой и Второй мировых войн. Яду находили самые разнообразные применения. Пилоты Люфтваффе всегда имели при себе ампулу, чтобы после падения их самолета не сдаваться живыми в плен. Почти все бонзы нацистского режима к 1945 году носили такие ампулы, непосредственно в зубах или при себе, зашитыми в воротники кителей. Фриц Габер стал экспериментировать с цианидом и вывел его новые свойства. Так в 1922 году создали циклон-Б. Его преимущество от других отравляющих веществ заключалось в том, что все существующие до этого боевые яды были газообразны, а циклон-Б являлся адсорбентом. Гипсовые гранулы насыщались синильной кислотой, затем добавлялись стабилизирующие вещества и метиловый спирт. Гранулы выделяли ядовитый бесцветный газ на протяжении нескольких часов. Действие циклона-Б на людях впервые было опробовано в 1941 году. В концентрационном лагере Освенцим, заключенным которого был и мой крестный отец. Его зэковский номер был навсегда вытатуирован на запястье его левой руки. 18-65-52. Я запомнил это число на всю жизнь. Его применили против узников. Газ подействовал очень быстро и не потребовал особых затрат. «Циклон-Б» выпускала немецкая фирма «Дегаш», производившая химикаты для борьбы с вредителями. Весьма экономное средство. 4 килограммов циклона хватало для умерщвления 1000 человек. Такой метод убийства был одобрен оберштурмбанфюрером СС Рудольфом Хессом. Об этом он лично заявил на Нюрнбергском процессе над военными преступниками. Действие синильных кристаллов понравилось нацистам. В Освенциме Аушвица были созданы газовые камеры, вмещающие до 2000 человек одновременно. Потом этот передовой опыт гитлеровских садистов начали применять и в других нацистских лагерях смерти. Так были умерщвлены миллионы невинных людей. Вопреки распространенному мнению, газовую камеру изобрели вовсе не немцы, а американцы. И связана эта история с казнью Джи Джона, киллера одной из мафиозных китайских триад в Соединенных Штатах. Она прошла в штате Невада с помощью цианида 8 февраля 1924 года и стала для Америки заметным событием. Калифорнийская цианидная компания из Лос-Анджелеса была единственным дистрибьютором жидкого цианида на западе США и производила яд для уничтожения вредителей цитрусовых плантаций. Когда власти Невады попросили доставить цианид в тюрьму города Карсон-Сити, калифорнийцы отказались сделать это из соображений безопасности. Слишком уж мощным был яд. Тогда смотритель тюрьмы Денвер С. Дикерсон отправил своего помощника в Лос-Анджелес, чтобы тот лично забрал 20 фунтов смертоносного газа, который содержался в мобильной фумигационной установке. Сначала власти попытались закачать отравляющий газ прямо в камеру G, пока он спал, но безуспешно. Газ просачивался из камеры через щель под дверью. Тогда в мясной кладовой тюрьмы, удаленное и совершенно замкнутое помещение, решили устроить первую в мире газовую камеру. Для проверки ее летальной эффективности заперли в комнате отловленную на улице бездомную кошку и дали ей газу. Получилось. 29-летнего Джи привязали к обыкновенному деревянному стулу. Небольшое окошко рядом с ним давало возможность свидетелям заглядывать внутрь и видеть процесс. Среди участников казни были репортеры, чиновники учреждений здравоохранения, представители армии. В 9 часов 40 минут утра насос закачал в камеру 4 фунта синильной кислоты. Но тюремщики не учли, что погода стояла холодная и влажная. Из-за неисправности электрического нагревателя в камере, и без того студеной, было 52 градуса по Фаренгейту, 11 градусов по Цельсию, вместо идеальных 75 градусов, в результате чего часть кислоты не испарилась, а образовала на полу лужицу. Китаец, казалось, потерял сознание примерно через 5 секунд после начала экзекуции, однако его голова продолжала совершенно механически кивать вверх и вниз в течение 6 минут. Через 10 минут он неподвижно застыл. Эксперимент, надо признать, получился не совсем совершенным. Некоторым свидетелям показалось, будто они почувствовали запах миндаля, признак цианида, непонятным образом вытекающего из камеры. Но пронесло. Около 10 часов утра открыли вентиляционное отверстие и включили вентилятор для выпуска ядовитого газа. Персонал тюрьмы подождал, пока оставшаяся лужа синильной кислоты испарится, прежде чем приступить к очистке камеры. Тело Джи было извлечено из камеры и доставлено в тюремную больницу. 7 врачей констатировали смерть заключенного, но на вскрытии покойника не решились из опасений, что из трупа может пойти оставшийся газ. Дебют газовой камеры вызвал в Америке неоднозначную реакцию. Как написала газета «Сан-Хосе Меркьюри Ньюс», через 100 лет Невада будет называться языческим государством, управляемым дикарями, имеющим только внешние символы цивилизации. Не понравилась казнь и ее организатору, тюремному надзирателю Дикерсону. Докладывая о совершенной им расправе губернатору Невады Джеймсу Джи Скрукхэму, он сообщил, что, по его мнению, использование ядовитого газа для наказания преступников-смертников нецелесообразно. Куда практичнее для казни старый добрый расстрел. А вот самоубийцам цианид пришелся по душе. Стеклянную капсулу с циановодородом раздавили во рту жена Гитлера Ева Браун, нацистские бонзы Генрих Гиммлер и Герман Геринг. Такая же отрава была спрятана и в сигарете Ким Сен Ира, северокорейского агента-террориста, который заложил бомбу на борту взорвавшегося над Индийским океаном 29 ноября 1987 года южнокорейского Боинга 707. С помощью цианида убили себя и такие великие ученые, как американец Уоллес Каразерс, первым синтезировавший нейлон, полимерный материал будущего, и британец Алан Тьюринг, сумевший взломать коды «Энигмы», немецкой непобедимой шифровальной машины времен Второй мировой войны. Траурный список жертв цианидов можно продолжить. Но все трагедии мира с запахом горького миндаля меркнут рядом с массовым самоубийством членов тоталитарной секты «Храм народов» в Гаяне. Американец Джим Джонс, полное имя Джеймс Уоррен Джонс, считал себя настоящим коммунистом. Поклонник Сталина, Гитлера и Мао, он с детства, как позже вспоминали его школьные товарищи, был одержим религией и смертью. Выросший в кромешной нищете, юный Джим с завистью наблюдал, какие немалые деньги крутятся в Соединенных Штатах вокруг религиозных группок и партийных организаций. Красивый парень и харизматичный оратор, Джонс решил, что и сам в состоянии создать свою карманную структуру, нечто среднее между сектой и партией. Так на свет появился Храм народов. Очень быстро эта организация, большую часть членов которой составляли афроамериканцы, бывшие хиппи, наркоманы и проститутки, стала популярной в Америке, классической стране сект. Отделения ее появились в разных частях США, И неудивительно, что когда число адептов Джонса перевалило за 20 тысяч, весьма политизированным храмом заинтересовались американские спецслужбы. Маккартизм с его охотой на коммунистических ведьм ушел в прошлое, и реакционно-патриотической части американского истеблишмента требовались новые козлы отпущения. Тем более, что храм народов давал немало поводов для его публичного битья как в масс-медиа, так и в структурах власти. Получивший в 1960 году сан священника, Джим Джонс выступал за апостольский социализм и общинную жизнь, проповедовал коммунистические идеи, ильяно пропагандировал расовое равенство. Внутри структуры этого преподобного действовал целый ряд строжайших правил. Так члены организации должны были жить и воспитывать своих детей исключительно внутри коммуны, полностью разорвав все контакты со своими близкими, не примкнувшими к храмовой общине. Все чаще в американских СМИ храм народов стали называть не иначе, как сектой. Тем более, что в начале 70-х 8 разочаровавшихся адептов организации совершили побег в большой мир. Они рассказали прессе об их насильственном удержании в коммуне, арабской эксплуатации и жестоких физических наказаниях за малейшие нарушения внутреннего распорядка. Масло в огонь подлило сообщение о том, что репортер-стрингер Дэвид Кон на протяжении едва ли не 10 лет вел частное расследование деятельности коммунистического проповедника Джонса и теперь готов сделать публичным досье его деяний, расцениваемых не иначе как преступления. И революционный гуру решил вместе с паствой бежать. Поначалу думал в Бразилию, но окончательно остановился на Гаяне. Тем более, что ее чернокожие власти декларировали социалистическую ориентацию бывшей колонии. Да и в Амазонии были обширные еще неосвоенные пространства. Так и родился в джунглях еще вчерашней британской Гвианы коммунистический город, получивший имя нового революционного пророка Джонстаун. Прошла информация, будто за 10 лет аренды участка земли в 1500 гектаров у границ Венесуэлы Джонс пообещал вложить в экономику Гаяны 500 тысяч американских долларов. Однако спокойной жизни в городе-саде у адептов социалистического рая не получилось. Очень быстро Джонстаун превратился в ограниченный колючей проволокой ГУЛАГ, где храмовники бесплатно горбатились на пророка по 12 часов в сутки, 6 дней в неделю. Главным развлечением этих обманутых людей были долгие и бессвязные речи Джонса по громкоговорителю о коммунистическом будущем. Об утопическом рае с промыванием мозгов узнали в Америке и направили в Гаяну запрос о предоставлении разрешения на тщательную инспекцию миссии. Джим Джонс прознал про это и поспешил назвать демарш властей США глубоким заговором и вероломным вмешательством в мирную жизнь его общины. Когда же 17 ноября 1978 года в Гаяну прибыл конгрессмен-демократ из Калифорнии Лео Райан, который вместе с делегацией журналистов должен был провести инспекцию миссии, пророк понял, что надо решительно и незамедлительно действовать. При посадке в самолет, который должен был возвращаться в США, конгрессмен и несколько участников его команды были расстреляны прямо на взлетной полосе. Окончательный выбор Джонсом был сделан. Он собрал членов общины в так называемом церемониальном павильоне Джонстауна и объявил, что отныне жизнь коммуны не будет прежней, и что капиталистические свиньи теперь не дадут им покоя. Единственный способ избежать всего этого – совершить коллективное революционное самоубийство. Как признаются чудом выжившие в бойне, успевшие спастись в джунглях адепты Джонса, он серьезно надеялся уехать со своей паствой в Советский Союз. Даже написал в Кремль письмо с прошением о политическом убежище, но никакого ответа из Москвы не получил. И тогда был заранее подготовлен металлический бак с виноградным соком, смешанным с цианидом и диазепамом. Диазепам – лекарственное средство группы бензодиазепинов. Препарат обладает седативным, снотворным, противотревожным и амнестическим действием. 18 ноября 1978 года все сектанты дружно выстроились в очередь. Сначала смертельный напиток, разлитый по бумажным стаканчикам, выдали детям. Грудничков, в коммуне их было 33, поили при помощи шприцов без игл. Все было отлажено, как часы. Ведь пастор Джонс давно готовился к такому революционному акту. Он называл эти репетиции в поздний час «белыми ночами». Несколько раз члены общины уже проводили имитацию массового самоубийства. Одна из женщин, участвовавших в пробной экзекуции, так описала происходящее. Всем, включая детей, было приказано выстроиться в ровную очередь. Каждому из нас дали по бумажному стаканчику с красной жидкостью. Нам объявили, что в стаканах находится виноградный сок с ядом, и, выпив его, мы умрем в течение 45 минут. После этого нам приказали выпить сок, и все мы послушно сделали это. Примерно через час, когда мы должны были быть мертвыми, преподобный Джонс объяснил, что яд не настоящий и что мы прошли тест на лояльность. Но он предупредил нас, что близок тот час, когда нам нужно будет выпить настоящий яд. А дефицита в отраве в храме народов не было. Ведь еще в 1976 году Джонс официально получил лицензию ювелира и в течение нескольких лет регулярно закупал в разных странах максимально допустимые порции цианида. Объяснял это необходимостью очистки золота для изготовления ювелирных изделий. В мае 1978 года в Джонстауне решили провести опыты по отравлению цианидом свиней. Генеральная репетиция прошла успешно, все хрюшки благополучно скончались. Теперь приходил черед людей. Взрослые, глядя на своих умирающих или уже умерших детей, незамедлительно опорожняли свои стаканы. Тех, которые успели принять яд, охранники преподобного Джонса выводили из жуткого павильона на улицу. И тут случилось непредвиденное. Часть сектантов начала сопротивляться, отказываясь умирать добровольно. Они потребовали своей отправки в СССР. Тогда их заставили принять яд силой. Скрутили им руки и принялись делать несчастным внутривенные инъекции с цианидом. А тем, кто из числа самых непокорных и буйных, вульгарно перерезали горло. Кто-то скончался уже через несколько минут. А на кого-то яд оказывал действие медленнее. Через час почти все члены общины были мертвы. Последним покончил с собой сам Джим Джонс. Преподобный, в отличие от его адептов, предпочел умереть быстро. Гуру апостольского социализма, который, по одной из версий, был неизлечимо болен раком, выпустил себе пулю в левый висок. Когда на следующее утро гайанские солдаты прибыли в Джонстаун, они увидели землю вокруг ядовитого павильона, густо усеянную трупами. Насчитали убитыми более 900 человек, и треть из них несовершеннолетняя. Там же нашли и предсмертные записки, можно сказать, завещания. Вот одно из них, составленное Марселин Болдуин Джонс, супругой и соратницей Джима Джонса. «Оставляю все свои банковские активы в пользу Коммунистической партии Советского Союза. Указанные счета находятся в банке в Нассау-Багамские острова. Пожалуйста, проследите, чтобы эти активы действительно оказались в СССР». Еще одно проникновенное, почти фронтовое послание перед уходом в мир иной. От активистки апостольского социализма Кэролин Лейтон. «Это мое предсмертное письмо. Прошу руководство Коммунистической партии Советского Союза принять меня в свои ряды посмертно». Перед революционным самоубийством написал свое завещание и сам пророк. Джим Джонс официально заявил о передаче всех активов Храма народов, опять же, Коммунистической партии Советского Союза. Немало-немного, это 7 миллионов 300 тысяч долларов США. Интересно было бы узнать, кто, когда и каким образом распорядился этими деньгами.